«Потрясающе! Потрясающе! А ещё... ще...» Голос Минори эхом взвился в небеса. Сойдя на станции поблизости от виллы, они еще добрых 20 минут весело шлепали вниз по дороге, огибающей гору. Когда они вышли из-под деревьев, растущих вдоль песчаной тропинки, пейзаж открылся во всей своей красе. «Знаете, мне очень жаль, что нам пришлось столько идти». Ами оглянулась на остальных. «Ладно», — проворчала Тайга, но остальные трое, Минори, только что закончившая выражать обуревавшие ее чувства, Рюдзи и Китамура, остались безмолвными. Недвижимо стоя широко раскрытыми глазами, сбившись вместе, словно маленькие пугливые зверьки, они продолжали благоговейно смотреть на представший перед ними пейзаж. Они слышали про виллу у моря, но не ожидали увидеть такое. «Ты действительно богатая. Грубо говоря, дом просто офигенный. Мне, наверное, не стоило удивляться, раз дом Ами в городе в 3 раза больше моего». С трудом выдавливая из себя слова, Китамура изумленно тряхнул головой. «Ой, да брось ты, Юсаку, что ты такое говоришь? Это совершенно обычный дом. Обычный». «Выходит, мы все тут ниже среднего?» Как бы то ни было, не время хандрить. Короткая дорожка, расширяющаяся после выхода из-под деревьев, вела к ведущей вниз каменной лестнице. И за этой лестницей было море. Сверкающий белый песок и чистое море глубокого синего цвета, волны, катящиеся под лучами яркого света с летнего неба, океанские брызги, сверкающие подобно звездам. Все вокруг было ярким и сверкающим. Пейзаж, простирающийся до края Тихого океана, казался просто картиной, но влажный бриз с запахом соли и звук мягко разбивающихся волн давали понять, что все это реальность. Полностью песчаный пляж, где красиво катящиеся прозрачные волны не встречали сопротивления, простирался вдоль всей бухты, окруженной скальными обрывами. Не стало бы сюрпризом, принадлежи весь этот пляж семье Кавасима. Пляж просто фантастика. Кусочек рая. Плеск набегающих и откатывающихся волн, шум ветра, запах лета, лучи солнца. И еще здесь была вилла. Деревянная веранда, выходящая к пляжу, а с другой ее стороны дом, похожий на небольшой европейский отель, со входом из изящного белого камня. И хотя его частично закрывали ветви противостоящих эрозии деревьев, тут было на что посмотреть. Каменные стены, сложенные без раствора, редкость для Японии. Кринумы, растущие вдоль пляжа, создавая под ногами зеленый ковер с розовыми цветками. Окна, находящиеся вдвое выше, чем в обычном доме. Вступив на каменную ступеньку, «Мы действительно останемся здесь?» Резко развернувшись, Минори прыгнула Ками. Ее сумка крутанулась вместе с ней, едва не смазав Рюдзи и Китамури по лицу. Парни с трудом избежали угрозы, инстинктивно дернув головы. «Добро пожаловать, Минори-тян! Конечно! Это не то, что ты ожидала!» «О, изумительно! Слишком изумительно! Я так тронута! Получить разрешение остаться в воплощенной мечте! Ох, ну давайте, Ами, Тайга, побежали! Вы тоже парни?» «Ну давай, от тебя столько суматохи!» Несмотря на эти слова, Ами, похоже, совсем не раздражали экстатические манеры Минори. Она неспешно поскакала на своих длинных ногах следом за Минори, которая буквально слетела по лестнице, едва ли не в свободном падении. «Эй, подожди! Осторожнее, девчонки! Не споткнитесь!» Даже Китамура помчался по ступенькам, догоняя девушек. «Ты так и впрямь споткнешься. Не беги, ладно?» «А? Когда это я спотыкалась?» Как только Тайга собралась рвануть за этой парочкой, Рюдзи ухватил ее за шкирку. Не только потому, что она была недотёпой, но и потому, что она только что продемонстрировала, что страдает амнезией. «Спускайся осторожно. На песке можно поскользнуться, так что ступай аккуратно». Держа раздраженную Тайгу за локоть, он попробовал помочь ей медленно спуститься, но... «Слишком близко! Ты – сексуальный маньяк!» «С... кто?» «Сексуальный маньяк! Что ты себе воображаешь, извращенец?» Воспользовавшись моментом его замешательства, она выдернула руку. Затем... Бах! От души врезала Рюдзи по спине, отталкивая его. Ай! Пока Рюдзи с трудом пытался удержаться, слетев на несколько ступенек, она приняла надменную позу. Затем зло посмотрела на Рюдзи сверху вниз своим пронзающим взглядом. «Иди передо мной. Тогда, если случится невероятное и я упаду, ты остановишь меня своим телом. Только в этом случае я разрешаю тебе прикоснуться ко мне». Она была на редкость бесцеремонна. Покрывшись холодным потом, ошарашенный Рюдзи стоял недвижимо. «Ты до того невозможная! Просто язык отнимается. У меня чуть сердце не остановилось». «Ты же сейчас говоришь, разве не так? Ты такой болтун! Заканчивай!» «А? Заткнись! Пасть захлопни!» Он был захвачен штормом оскорблений несдержанной девчонки. Заметив, что обстановка там накаляется, Минори резко развернулась. «О, Тайга и Такасу-кун в раж входят! Ай!» Посмеиваясь над этими двумя, кое на что намекая, она в величественной манере промахнулась мимо последней ступеньки. В результате зарылась физиономией прямо в пляж, разбросав руки по раскаленному песку. «Горячо! Минори-тян, что с тобой?» Ами поспешно подбежала к ней, но... «Порядок! Просто трение и горячий песок немножко обожгли мое лицо!» Перекатившись вперед и с улыбкой приняв позу победителя, она продемонстрировала отпечаток человеческого тела, оставленный ею на песке. Повернулась к деревянной веранде виллы и снова безудержно помчалась, выкрикивая что-то вроде «Плата за проезд!». С другой стороны... «Ау, песок в сандали набивается!». Когда Тайга наконец преодолела каменные ступени, осталась загадкой, куда подевалась ее былая энергия и почему она стала такой робкой. Она остановилась, когда в ее сандалии набился песок, и тщетно по очереди трясла обеими ногами. «Если тебя такое беспокоит, ты не сможешь гулять по пляжу, так?» — сказала Рюдзи, шествуя перед ней. Но она лишь бросила на него злой взгляд и пожаловалась, что песок горячий. Она просто не могла сделать очередной шаг. Раздраженный он подумал: «Что за упрямая девчонка? Я даже не знаю, что еще можно сделать». «Когда?» «Что случилось, Айсака? Ты в порядке? Я помогу нести вещи». «А...» Неожиданно появился Китамура и очень ловко подхватил большую сумку из ее рук. Легко неся две сумки, он продемонстрировал неожиданно мускулистые руки. «Тебе больно? Мы шли совсем недолго. Извини, что не предупредил». Пристально вглядываясь в лицо Тайги, его большие глаза буквально переполнялись заботой. «Я... все в порядке. Со мной все хорошо». «Правда? Ну, тогда пошли». Он двинулся раньше Тайги, продолжавший мотать головой, но вместо того, чтобы оставить ее позади, пошел медленной походкой, держа ее в поле зрения. Конечно, Тайга покраснела до кончиков ушей. С чем-то средним между улыбкой и гримасой боли на лице, она почти дрожала, сжимая зубы с такой силой, что лицо выглядело ввалившимся. Спина стала жесткой, как доска. Правая рука двигалась синхронно с правой ногой, но она все-таки начала двигаться. Рюдзи интроспективно обдумал свои слабые места. Он не мог высказывать такую учтивую заботу девушкам, как Китамура, да и привлекательным телом не отличался. Если бы он относился к парням, которые так умеют, он бы провернул то же самое с Минори. Если бы он мог просто спокойно подхватить сумку Минори, сказав что-то вроде «Лицо горит, да? Извини, что не смог защитить тебя, когда ты падала». Но в реальности он мог лишь смотреть, как она падает, прекращает смеяться, снова встает и бежит дальше. «Это безнадежно. Я ничего не могу добиться». Вот о чем он подумал. Он начал постепенно впадать в депрессию, когда... «Здесь целый год никого не было, так что если не сделаем уборку, все будет в пыли». «Что?» Услышав, что сказала Ами, сбросив сумку на веранду, Рюдзи быстро посмотрела вверх. «Ты сказала уборка?» Его жуткие глаза, даже в обычной ситуации выглядевшие грозно, разгорались огнем страсти. «Уборка? Фу! Это совсем не прельщает! Да гори оно огнем!» Нет, это и близко не было к тому, что он думал. На самом деле он любил уборку. Да, Рюдзи до невозможности любил убираться. Возьмем, к примеру, пыльный пол. Ему нравилось, как половая тряпка чернеет после первого прохода. Или когда поверхности, незащищенные от влаги и оставленные на какое-то время, покрывались грязью и черной плесенью. Момент, когда он со средством от плесени в руках отправлялся на проверку, насколько все поплохело за прошедшее время, тоже радовал его. Загнать ёршик в загрязнившиеся сливы, выдрать оттуда накопившуюся грязь — этого было достаточно, чтобы заставить его подрагивать от наслаждения. После чистки нагревателя в ванной, где перестали расти красные дрожжи, момент, когда он задавался вопросом, действительно ли чисто, и слышал скрип под пальцами, проверяя это, был просто неотразим. Когда он видел черную плесень в трещинах, он говорил что-то вроде «Вот дерьмо, да сколько ж можно?» Но на лицо неудержимо наползала экстатическая улыбка. Итак, он просто не мог не содержать дом в безукоризненном состоянии. Он поддерживал такую чистоту, что не стал бы колебаться, прикажи ему кто-нибудь лизать пол. Храня под рукой все снаряжение, облегчающее уборку и чистку, он обожал расставлять все в правильном порядке, так что мог постоянно поддерживать безукоризненную чистоту. И не спрашивайте почему. Повсюду так. Кто любит аниме, кто игры, кто музыку, кто-то даже полностью посвящает себя кумирам, так что есть и те, чья страсть – уборка. Стоит ли упомянуть тайное хобби Рюдзи? Листать зарубежные журналы по дизайну интерьеров. Будь у него лишние деньги, он бы купил полный комплект этих роскошных тканей и холстов всех цветов. Его желание опробовать что-нибудь столь элегантное отчасти утолилось ежедневной помощью в работе по дому в шикарных апартаментах Тайги, но... «Такой большой! Почти слишком большой!» Инстинктивно ухватившись руками за лицо, как это делают молоденькие девушки, он с благоговением рассматривал виллу. Он действительно хотел вычистить этот особняк. Это было то, что он ожидал от виллы неудачливого детектива из отдела убийств Рейка Юдзуки. Здесь чувствовалась абсолютная правильность, в отличие от безвкусицы типичных японских нуворишей. Обстановка должна быть невероятно элегантной. И, наверное, до сих пор вся покрыта пылью, ждущей Рюдзи.